Глава вторая. Акка из Кебникайсе. Часть первая. Вечер. Большой белый гусак был безмерно счастлив и гордился тем, что летает вместе со стаей диких гусей над равниной Сёдерслет, да еще и дразнит домашних птиц. Но счастье счастьем, а к обеду он стал, однако, заметно сдавать. Гусак старался глубже дышать и быстрее взмахивать крыльями, но все равно намного гусиных корпусов отстал от других. Когда дикие гуси, летевшие в хвосте, заметили, что домашний гусь не в силах поспеть за ними, они стали кричать гусыне-предводительнице: «Акка из Кебникайсе! Акка из Кебникайсе!» «Что там у вас?» — спросила гусыня, летевшая во главе косяка. «Белый отстает! Белый отстает! Скажите ему, лететь быстрее легче, чем медленнее!» — ответила гусыня-предводительница, продолжая мчаться вперед. Гусак попытался было последовать ее совету и лететь быстрее, но это так утомило его, что он опустился чуть ли не к самым верхушкам подстриженных ветел, окаймлявших луга и пашни. — Акка! Акка! Акка из Кебникайсе! — закричали гуси, летевшие позади и видевшие, как трудно приходится гусаку. — Что там еще? — сердито спросила гусыня-предводительница. «Белый падает на землю! Белый падает на землю! Скажите ему лететь выше легче, чем ниже!» Все так же, продолжая мчаться вперед, ответила гусыня-предводительница. Гусак попытался было последовать и этому совету и подняться ввысь, но так запыхался, что у него чуть не разорвалось сердце. «Акка! Акка!» — снова закричали гуси, летевшие в хвосте. «Оставите вы меня, наконец, в покое или нет?» — еще более сердито и нетерпеливо спросила гусыня-предводительница. «Белый вот-вот рухнет на землю! Белый вот-вот рухнет на землю! Скажите ему, кто не в силах следовать за стаей, пусть возвращается!» По-прежнему, продолжая мчаться вперед, ответила гусыня-предводительница. Ей и в голову не пришло замедлить полет. «Так вот, стало быть, как», — подумал гусак. Он понял, что дикие гуси вовсе не собирались брать его с собой в горы в Лапландию. Они лишь ради забавы выманили его из дому. Он страшно злился, что силы покидают его, и он не сможет доказать этим беднягам, домашний гусь тоже на что-нибудь догоден. Но всего обиднее было другое, ведь ему посчастливилось встретиться с самой Аккой из Кебникайсе. Хоть он и был домашним гусем и никуда дальше ворот усадьбы не ходил, но не раз слышал о гусыне по имени Акка, которая прожила на свете уже более 100 лет. Акку уважали самые знатные гуси на свете и почитали за честь присоединиться к ее стае. Зато никто так не презирал домашних гусей, как Акка и ее стая. Понятно, что белому гусаку очень хотелось доказать, что он им ровня и летает ничуть не хуже. Он медленно тянулся в хвосте стаи, раздумывая, не повернуть ли ему и в самом деле домой. И вдруг услышал голос малыша, сидевшего на его спине. «Дорогой Мортен Гусак, ведь ты никогда прежде не летал, и тебе просто невмоготу лететь с дикими гусями в горы на север, до самой Лапландии. Не лучше ли повернуть назад, покуда ты не вымотался в конец?» Хуже Нильса для гусака никого на свете не было. И лишь только до него дошло, что этот червяк воображает, будто полет в Лапландию ему, Мортену, не под силу, он тут же решил лететь туда, чего бы это ни стоило. «Еще одно слово, и я сброшу тебя в первую попавшуюся яму!» — прошипел гусак. Гнев удесятерил его силы, и он полетел, почти не отставая от других гусей. Ясное дело, долго выдержать такой полет он бы не смог, но это, к счастью, не потребовалось. Солнце быстро садилось, и не успели Ниль с Мортеном опомниться, как гуси опустились на берегу озера Вомпшон. «Видно, здесь и заночуем», — подумал мальчик и соскочил со спины гусака. Он стоял на узком песчаном берегу. Перед ним простиралось довольно обширное озеро, почти сплошь еще покрытое льдом, почерневшим, неровным, испещренным трещинами и полыньями, как обычно бывает весной. Ледяное поле уже оторвалось от берегов, и со всех сторон его окружал широкий пояс темной сверкающей воды. Уже недолговечный, лед все еще нагонял зимний холод на всю округу. На другой стороне озера виднелись светлые и уютные домики небольшого селения, а там, где приземлились гуси, лишь глухо шумел большой сосновый лес. Если на открытых местах земля уже повсюду освободилась от снежного покрова, то здесь, под гигантскими ветвями сосен, все еще лежал снег. Он то таял, то замерзал, и под конец сделался твердым, словно лед. Казалось, будто хвойный лес силой удерживал зиму. Мальчику подумалось, что он попал в страну диких безлюдных пустошей и вечной зимы. Ему стало так страшно, что он чуть не разревелся. К тому же он целый день ничего не ел и очень проголодался. Но где взять еду? Ведь в марте ни в поле, ни в деревьях ничего съедобного не растет. Что же с ним будет? Кто его приютит, накормит, кто постелит постель, обогреет у очага, защитит от хищных зверей? Между тем солнце скрылось, от озера повеяло пронизывающим холодом, над землей сгустилась мгла. В лесу непрестанно слышались какие-то шорохи, точно кто-то крался в тиши. Сердце мальчика сжимал жуткий страх. Куда девалась радость, охватившая Нильса, когда он летел высоко в небе? Ему было уже не до смеха. Он в ужасе стал озираться по сторонам в поисках своих спутников, ведь теперь у него никого больше не было. Но тут он увидел, что молодому гусаку приходится еще хуже. Мортон лежал на том самом месте, где приземлился. Казалось, он вот-вот испустит дух. Шея его безжизненно вытянулась, глаза закрылись, дыхание еле слышным шипением вырывалось из клюва. — Дорогой Мортон гусак, — сказал мальчик, — попробуй глотнуть воды, до озера рукой подать. Но гусак даже не шевельнулся. Прежде, пока не случилась с ним беда, Нильс был жесток со всеми животными и с этим гусаком тоже. Но теперь он понимал, что Мортон — его единственная опора. И в страхе, что может его потерять, Нильс стал тормошить гусака, потом обхватил его за шею и попытался подтянуть к воде. Однако это оказалось нелегко. Гусак был крупный, тяжелый, а Нильс такой маленький. Но в конце концов мальчик все же подтащил Мортона к озеру и столкнул его в воду. Какое-то мгновение гусак неподвижно лежал в тине, но вскоре высунул оттуда клюв, потом шею, фыркнул, и вот он уже плывет среди тростника и бревен гати. Прямо перед ним на полосе открытой воды плавали дикие гуси. Пока белый гусак приходил в себя, они, забыв и о нем, и о Нильсе, уже успели искупаться и почиститься, а теперь лакомились полусгнившими водорослями. Через некоторое время белый гусак подплыл к берегу с маленьким окунем в клюве и положил его к ногам мальчика. — Спасибо, что столкнул меня в воду. Это тебе. Впервые за весь день Нильс услышал ласковое слово. Он так обрадовался, что хотел было обнять гусака, но не посмел. Сначала он, правда, решил, что сырую рыбу есть не станет, но потом рискнул попробовать. Он ощупал карманы, при нем ли нож. Вот удача! Нож висел сзади на пуговице штанов. Правда, теперь он был не длиннее спички, но Нильсу все же удалось очистить и выпотрошить им окуня. Он тут же его и съел. «Видать, я и впрямь больше не человек, а домовой, раз ем сырую рыбу», — подумал мальчик. Ему стало стыдно за себя. Пока Нильс ел, гусак молча стоял рядом. Когда же мальчик проглотил последний кусочек, он тихо сказал: «Похоже, мы попали к таким спесивым гусям, которые презирают все племя домашних птиц». «Да, это сразу видно», — подтвердил мальчик. «Мне выпала бы на долю большая честь, если бы я мог сопровождать их в горы до самой Лапландии и доказать, что домашний гусь чего-нибудь достоит». «Да», — протянул мальчик. Он не верил, что у Мортона хватит сил на такой перелет, но перечить ему побоялся. «Однако мне такое путешествие едва ли по силам», — продолжал гусак. «Вот я и хочу спросить, не полетишь ли ты со мной, не поможешь ли мне?» Мальчик думал только об одном — лишь бы поскорее вернуться домой, потому-то он крайне удивился словам Мортона и не сразу нашелся, что ответить. «Я-то думал, мы с тобой враги», — помедлив, молвил он. Но гусак, казалось, вовсе забыл об этом и помнил только, что мальчик недавно спас ему жизнь. «Мне пора уже вернуться к отцу с матушкой», — сказал Нильс. «Ладно, я доставлю тебя к ним по осени, не бойся», — пообещал молодой гусак. «Я не брошу тебя, пока не отнесу к порогу родного дома». Мальчик рассудил, что хорошо бы подольше не показываться на глаза родителям, и хотел было уже согласиться лететь в Лапландию, как вдруг за спиной его раздался страшный шум. Дикие гуси разом вышли из воды и, громко хлопая крыльями, отряхивались. Затем во главе со своей предводительницей они гуськом направились к Мортону, гусаку и мальчику. Когда Белый увидел диких гусей вблизи, ему стало не по себе. Как мало походят они на домашних, и совсем они ему не родня, и ростом гораздо меньше, и по оперению другие, все какие-то серые да в крапинку, белого же среди них ни одного. А глаза их просто пугали, они словно светились желтыми огоньками. Белому гусаку всегда внушали, что ходить подобает медленно и в перевалку, а эти гуси вовсе и не ходили, а как-то чудно подпрыгивали. Но по-настоящему он испугался при виде их лап, огромных, стертых и израненных. Сразу видно, что эти нарядные пестрые птицы на самом деле из бедного бродячего племени, и дорог они не выбирают. Не успел Мортон гусак шепнуть мальчику: «Отвечай на их вопросы, но не проговорись, кто ты», как дикие гуси были уже тут как тут. Остановившись, они стали без конца отвешивать поклоны. И, подражая им, домашний гусак тоже ни раз, ни два склонял шею в глубоком поклоне. Поздоровавшись, гусыня-предводительница обратилась к чужакам. — Ну, а теперь расскажите, кто вы такие? — Обо мне много не скажешь, — молвил гусак. — Родился я в Сканере. Прошлой весной по осени продали меня Хельгеру Нильсену в Вестра Веменхёк. С той поры я там и жил. — Стало быть, ты не того роду, которым можно гордиться, — сказала гусыня-предводительница. — Откуда же в тебе такая спесь, что ты посмел лететь вместе с нами? — Мне просто хочется доказать вам, диким гусям, и мы, домашние, что-нибудь достоим, — ответил гусак. — Где тебе это доказать? — насмешливо молвила гусыня-предводительница. — Каков ты мастер летать, мы уже видели. Но, может, ты силен в другом? Может, ты плавать горазд? — Нет, и этим я похвастаться не могу, — ответил молодой гусак. Он подумал, что гусыня-предводительница все равно уже приняла решение отослать его домой, и ответил без утайки: — Я переплывал только через ров. — Зато ты, верно, мастер бегать, — заметила гусыня. — Где же это видано, чтобы домашний гусь бегал? — Я никогда этого не делаю, — гордо возразил гусак, чувствуя, что совсем испортил дело своим ответом. И до чего ж он изумился, когда гусыня-предводительница сказала: — Ты отвечаешь смело, а смелый может стать добрым спутником, даже если поначалу у него маловато умения. Ну, а если мы позволим тебе остаться с нами на несколько дней, покуда не увидим, чего ты стоишь, ты согласишься? — С радостью! — воскликнул счастливый гусак. Тогда гусыня-предводительница, указав клювом в сторону мальчика, спросила: — Кто это с тобой? — Такого крохи я еще в жизни не видывала. — Это мой товарищ, — ответил гусак. — Всю жизнь он пас гусей. Он, думаю, пригодится нам в пути. — Да, домашнему гусю такой спутник-гусопас может и нужен, — отвечала дикая гусыня. — Как его звать? — Имен у него много, — смутился гусак, застигнутый врасплох. Он не хотел выдавать Нильса и называть его человеческое имя. — Чаще всего его зовут Малыш-Коротыш, — наконец нашелся он. — Он что, из племени домовых? — спросила гусыня-предводительница. — В какое время вы, дикие гуси, обычно отправляетесь спать? — поспешно спросил гусак, пытаясь избежать ответа. — У меня уже глаза слипаются. Гусыня, разговаривавшая с молодым гусаком, была, как видно, очень стара. Льдисто-серая, как бы седая, без единого темного перышка, голова крупнее, лапки грубее, сильнее стертые, чем у других гусей. Перья гусыни топорщились от старости, шея была тощая, сама же она костлявая-прикостлявая. И только глаза ее оставались неподвластны времени, они светились ярче и казались моложе, чем у всех других гусей. Торжественно обратилась она к молодому гусаку. — Знаешь же, гусак, я Акка из Кебникайсы. Гусь, что обычно летит ближе всех ко мне справа, Юкси из Васияуре, а гусыня, что летит слева, Какси из Нуольи. Знай также, что второй гусь справа — Кельми из Саракчокко, вторая слева — Нелье из Сваппавары. За ними летят Вииси с гор Увиксфёллерн и Кууси из Шангелли. И помни, все они, как и шестеро гусят, что летят в самом хвосте, трое справа, трое слева — гуси с высоких гор, гуси из самых знатных семейств. Не вздумай считать нас бродягами, которые заводят знакомство с первым встречным, и знай, что мы не позволим делить с нами ночлег тому, кто не пожелает сказать, какого он роду племени. При этих словах гусыни-предводительницы мальчик поспешно выступил вперед. Его огорчило, что гусак, так бойко отвечавший, когда речь шла о нем самом, уклонился от ответа, когда дело коснулось его, Нильса. — Я не стану утаивать, кто я такой, — сказал он. — Зовут меня Нильс Хольгерсон. Я сын крестьянина-арендатора. До самого нынешнего дня я был человеком, но утром... Закончить ему не удалось. Стоило ему только сказать, что он был человеком, как гусыня-предводительница отступила на три шага назад, а остальные гуси и того дальше. Вытянув шеи, они сердито зашипели на мальчика. — Это я почуяла с той самой минуты, как увидела тебя на здешнем берегу, — молвила Ака. — А теперь убирайся да поскорее, мы не потерпим среди нас человека. — Быть того не может, чтобы вы, дикие гуси, боялись такого кроху, — заступился за мальчика гусак. — Завтра он, ясное дело, отправится домой, но нынче ему придется заночевать здесь, среди нас. Неужели кто-нибудь из нас возьмет грех на душу и допустит, чтобы этакий бедняга сам защищался ночью от лиса или от ласки? Дикая гусыня снова подошла ближе, но видно было, что она с трудом преодолевает страх. — Я научена бояться всякого, кто называет себя человеком, велик он или мал, — сказала она. — Но коли ты, белый гусак, поручишься, что этот малыш не причинит нам зла, так и быть, пусть остается на ночь. Однако же, сдается мне, наше ночное пристанище не годится ни тебе, ни ему. Ведь мы собираемся заночевать на плавучей льдине посреди озера». Этими словами гусыня надеялась поколебать решение гусака, но не тут-то было. — Вы очень благоразумны, раз выбрали такое надежное место для ночлега, — похвалил Мортон диких гусей. — Ладно, но ты в ответе за то, что этот человек завтра отправится домой. Тогда придется и мне с вами расстаться. Да — Да-да, и мне тоже, — молвил гусак. Я поклялся не бросать его. — Ты волен лететь, куда вздумается, — сказала гусыня-предводительница, и, поднявшись в воздух, перелетела на льдину посреди озера. Остальные гуси, один за другим, последовали за ней. Мальчик был удручен тем, что из его путешествия в Лапландию ничего не получится, и вдобавок он боялся ночевать на холодной льдине. «Час от часу не легче, Мортон», — пожаловался он гусаку. «Мы ведь околеем с холоду на этой льдине». Но гусак не пал духом. «Не бойся», — утешил он мальчика. «Только собери побольше сухой травы, сколько сможешь». Когда Нильс набрал полную охапку сухой осоки, гусак, схватив его за ворот рубашки, перенес вместе с травой на льдину. Дикие гуси уже спали там стоя, спрятав клюв под крыло. «Расстели-ка траву, чтобы я мог встать на нее. Не то лапы ко льду примерзнут», — попросил Мортон. «Помоги мне, я помогу тебе». И едва Нильс выполнил его просьбу, как гусак снова подхватил его за ворот рубашки и сунул к себе под крыло. «Тебе будет здесь тепло и уютно», — сказал он и крепче прижал мальчика крылом. Усталый мальчик глубоко зарылся в гусиный пух и ничего не ответил. Ему и впрямь было тепло и уютно, и он мгновенно уснул. Часть вторая. Ночь. Правду говорят, что весенний лед всегда ненадежен, и доверяться ему нельзя. Среди ночи плавучая льдина переместилась по озеру Вомшон и одним краем прибилась к берегу. Случилось так, что Смиррелис, живший в ту пору на восточном берегу озера, в парке замка Эветсклостер, приметил диких гусей еще вечером. Отправившись ночью на охоту, он увидел эту льдину. Такая удача ему и не снилась, и лис прыгнул на льдину, надеясь поживиться. Только Смирре подкрался к стае, как вжик поскользнулся. Его когти громко царапнули по льду. Гуси проснулись и захлопали крыльями, намереваясь взлететь. Но куда им было состязаться в ловкости со Смирре? Лис рванулся вперед, словно стрела, выпущенная из лука, и успел схватить одну из гусынь. Волоча ее за крыло, он кинулся обратно на берег. Однако в ту ночь дикие гуси, на их счастье, были не одни на льдине. Хоть и маленький, а все же нашелся у них защитник. Когда белый гусак расправил крылья, мальчик упал на лед и проснулся. Ошарашенный, он некоторое время сидел, не понимая, отчего такой переполох. Но увидев, как по льдине, держа в зубах гусыню, бежит коротколапый песик, мальчик ринулся следом, чтобы отнять гусыню. Белый гусак успел крикнуть ему вслед: «Берегись, малыш-коротыш, берегись!» «Чего бояться такого маленького песика?» — подумал мальчик и помчался, что есть духу. Услыхав стук деревянных башмачков Нильса, дикая гусыня, которую волочил Смиррелис, не поверила своим ушам. И как ни худо ей было, подумала: «Смешно. Этот малявка надеется отнять меня у лиса. Кончится тем, что он свалится в какую-нибудь промоину». Но мальчик отчетливо различал в темноте каждую трещину, каждую полынью и храбро их перепрыгивал. Ведь у него был теперь зоркий глаз домового, он хорошо видел в ночном мраке. Между тем Смиррелис уже карабкался по береговому откосу в том месте, где причалила льдина. «Брось гусыню, ворюга!» — закричал ему мальчик. Смири не знал, кто кричит, но не стал оглядываться и терять время, а лишь ускорил бег. Он помчался в густой буковый лес. Мальчик, не думая об опасности, последовал за ним. Он не мог забыть, с каким страхом и презрением встретили его прошлым вечером дикие гуси. Пусть же знают, что человек, даже маленький, стоит большего, нежели все прочие создания на земле. Время от времени мальчик кричал псу, чтобы тот бросил добычу. «А еще пес называется, и не стыдно тебе красть гусей! Кому говорю, брось гусыню!» «Не то задам тебе трепку! Своих не узнаешь!» «Не бросишь! Расскажу твоему хозяину, как ты себя ведешь!» При этих словах Смирилис захохотал и чуть не выпустил гусыню. Он наконец-то понял, что его принимают за какого-то порышивого пса, который боится трепки. Ведь Смирри был отпетым разбойником, грозой всей округи. Он не довольствовался, как другие, охотой на крыс и полевок, а разбойничал даже в усадьбах, крал кур и гусей, и его, понятно, рассмешили слова мальчика. Подобные чепухи он не слыхивал с тех самых пор, как был маленьким лисенком. Мальчик мчался за лисом во всю прыть. Толстые стволы огромных буков так и мелькали перед его глазами. Он был уже совсем близко от лиса. «А я все-таки отниму у тебя гусыню!» — заорал он, что есть мочи, и схватил Смирри за хвост. Но удержать лиса у него не хватило сил. Смирри рванулся и поволок мальчика за собой, да так быстро, что сухая буковая листва вихрем закружилась вокруг. Тут-то Смирри сообразил, ведь его преследователь совсем не опасен. Лис остановился, положил гусыню на землю, придавив ее передними лапами, и уже раскрыл было пасть, чтобы перегрызть ей горло. Но внезапно передумал. Ему захотелось подразнить этого малыша, который гнался за ним. — Тяф! Тяф! — залаял он. — Беги! Ябедничай хозяину, да поживее, пока я не задрал твою гусыню! Ну и удивился же Нильс, увидев острую мордочку пса, за которым он бежал. А какой у него хриплый и злобный голос! Еще и издевается. От возмущения мальчик и страха не почувствовал. Упершись ногами в корень бука, он еще крепче вцепился в лисий хвост. И едва лис снова разинул пасть над горлом гусыни, мальчик изо всех сил дернул его за хвост и поволок за собой. Ошарашенный Смирри, не сопротивляясь, дал оттащить себя на несколько шагов, а дикая гусыня оказалась на свободе. Тяжело взмахнув крыльями, она поднялась в воздух. Одно ее крыло было ранено, к тому же она ничего не видела в ночном мраке и была беспомощна в лесу, точно слепая. Прийти на выручку мальчику гусыня не могла. С трудом найдя просвет в темных буковых кронах, она полетела назад к озеру. Нильс был вне себя от радости, что спас гусыню. Проводив злобным взглядом ускользнувшую добычу, Смирри кинулся на мальчика. — Не гусыня, так вот ты мне достанешься! — прорычал он. — И не мечтай! — ответил Нильс, все еще крепко держась за лисий хвост. Всякий раз, когда Смири пытался схватить мальчика, кончик хвоста вместе с Нильсом относило в другую сторону. Начался такой пляс, что буковая листва вихрем закружилась вокруг. Смири все вертелся и вертелся волчком, но достать своего врага, крепко вцепившегося в его хвост, никак не мог. Нильс, опьяненный удачей, поначалу только смеялся и дразнил лиса, но Смирри, старый опытный охотник, был на редкость вынослив и неутомим. И скоро мальчик стал опасаться, как бы в конце концов лис его все-таки не схватил. Вдруг взгляд Нильса упал на ближний молодой бук. Стремясь вырваться к солнцу из-под свода вековых буков, он изо всех сил тянулся вверх и был тонкий, как прутик. Мальчик выпустил лисий хвост и в один миг вскарабкался на деревце. А Смирри-лис еще довольно долго кружился вокруг собственного хвоста. «Будет тебе плясать! — не выдержал, наконец, мальчик. Подобного бесчестия Смирри снести не мог. Неужели эта жалкая козявка возьмет над ним верх? И лис улегся под деревом сторожить мальчика. Сидеть верхом на слабой ветке Нильсу было не очень-то удобно, но перебраться на другое дерево он не мог. Слишком далеко для него были ветки высоких соседних буков, а спуститься вниз он просто не отваживался. Нильс страшно замерз, руки его окоченели, и он с трудом держался за ветку. Мальчика сильно клонило ко сну, но он не смел заснуть из страха свалиться вниз. Как жутко было ночной порой в лесу! Прежде он и представить себе не мог, что такое ночь. Казалось, будто весь мир окаменел и никогда более не вернется к жизни. Но вот начало светать, и мальчик повеселел. Все опять оживало, становилось прежним, хотя мороз был еще более жгучим, чем ночью. Наконец взошло солнце. Оно было не золотым, а багровым, и Нильсу почудилось, что вид у него сердитый. Из чего это солнце гневается? Не от того ли, что за время его отлучки ночь так сильно выстудила землю, сделала ее такой мрачной? Во все стороны солнце посылало крупные пучки своих лучей, словно желая посмотреть, сколько бед натворила ночь. Все вокруг стыдливо покраснело, будто оправдываясь. Залили тучи на небе, гладкие шелковистые стволы буков, густо сплетенные ветки древесных крон, иней, покрывавший буковую листву на земле. Разгоравшийся все ярче и ярче солнечный свет мигом разогнал ужасы ночи. Оцепенение как рукой сняло, и откуда ни возьмись, появилась всякая живность. Черный дятел с красным клобучком, желна, забарабанил клювом по древесному стволу. Прилетел скворец с корешком в клювике, на верхушке дерева запел зяблик. Из гнезда выскочила белка и, усевшись на ветку, принялась щелкать орех. И Нильс понял, что это солнце сказало всем маленьким птичкам и зверькам: «Просыпайтесь, вылетайте, вылезайте из своих гнезд и норок, я здесь, нечего вам больше бояться». С озера доносились крики диких гусей, они выстраивались к полету, и вот уже все 14 пронеслись над лесом. Нильс попытался было окликнуть гусей, но они летели так высоко, что вряд ли могли расслышать его голос. Они, наверное, думали, что лис давным-давно съел мальчика и даже не стали искать его. Нильс чуть не заплакал от обиды и страха, но на небе уже сияло солнце, золотисто-желтое, радостное, вселяющее мужество и надежду в сердца всех живущих на земле. «Успокойся, Нильс Хольгерсон», — как бы говорило ему солнце, — «тебе нечего бояться или тревожиться, пока я здесь». Часть третья. Гусиные забавы. Понедельник, 21 марта. Какое-то время, примерно столько, сколько требуется гусю на завтрак, в лесу все оставалось как обычно. Но вот, ближе к полудню, под густыми буковыми кронами вдруг показалась дикая гусыня. Она летела медленно, неуверенно, выискивая дорогу меж мощных стволов и ветвей. Едва завидев гусыню, Смирри лис, сидевший под молодым буком, вскочил и приготовился к прыжку. Дикая гусыня не уклонилась в сторону и пролетела совсем низко над лисом. Смирри подпрыгнул, но промахнулся, и гусыня полетела дальше к озеру. Немного погодя, появилась другая дикая гусыня. Она летела точно тем же путем, что и первая, только еще ниже и еще медленней. Она проплыла над самой головой Смирре, и он, высоко подпрыгнув, даже коснулся ушами ее лапок. Но и эту гусыню ему схватить не удалось. Цела и невредима, она бесшумно, будто тень, продолжала скользить к озеру. Потом показалась третья дикая гусыня. Она летела еще ниже и еще медленней, с трудом пробираясь меж буковых стволов. Пружинистый прыжок Смирре-лиса и гусыня на волоске от гибели, но и ей как-то удалось спастись. Вскоре появилась четвертая дикая гусыня. Она летела так медленно и так неумело, что поймать ее вроде бы ничего не стоило, но Смирре все же побоялся опять промахнуться и благоразумно решил, пусть себе летит мимо. Однако гусыня летела прямо на Смирре, спускаясь все ниже и ниже, и лис не выдержал. Он подпрыгнул, да так высоко, что задел гусыню лапой, но и на этот раз добыча от него ускользнула. Не успел Смирре перевести дух, как показались три гуся рядком. Они летели точно тем же путем, что и гусыни. Смирре отчаянно прыгал то за одним, то за другим, пытаясь их поймать, но гуси ловко увертывались. Затем появилось сразу пятеро гусей, которые летели гораздо лучше прежних. Они долго кружились над лисом, стараясь заставить его прыгать, но Смирре устоял перед соблазном. Прошло какое-то время, и вдруг Смирре увидел среди деревьев еще одну дикую гусыню, тринадцатую в стае. Она была так стара, что в ее поседевшем оперении не осталось и ни единого темного перышка. Похоже, она плохо владела одним крылом и летела, а жалость брала беспомощно, вкривь и вкось, почти касаясь земли. Смирре даже не понадобилось высоко прыгать. Он преследовал гусыню большими скачками почти до самого озера. Но и на сей раз все напрасно. Когда же, распластав широкие крылья, появился новый гусь, четырнадцатый, мрачный лес словно озарился. Таким ослепительным белым он был. Увидев его, Смирре собрал все свои силы и подпрыгнул чуть не до самых верхушек деревьев, но белый гусь, цел и невредим, пролетел, как и все другие, мимо. На некоторое время в буковом лесу наступил покой. Казалось, уже пролетели все гуси. Смирре, наконец, вспомнил про своего пленника и, подняв глаза, взглянул на молодой бук, но малыша и след простыл. Подумать, куда он делся, Смирре не успел. С озера, медленно проплывая над покровом леса, возвращалась первая гусыня. Вслед за ней появилась вторая, за ней третья, потом четвертая. Вот пятый гусь. Вереницу замыкали старая льдисто-серая гусыня и большой белый гусак. Все они летели медленно и низко, а над головой Смирре спускались еще ниже, как бы предлагая себя поймать. Смирре, как сумасшедший, гонялся за ними, прыгая чуть ли не до вершин деревьев, но схватить хотя бы одну птицу ему никак не удавалось. Это продолжалось бесконечно. Гуси прилетали и улетали, потом прилетали и улетали снова, по-прежнему целые и невредимые. Смирре-лис был вне себя. Он еще хорошо помнил голод нынешней зимы, помнил морозные дни и ночи, когда ему приходилось до изнеможения рыскать по округе в тщетных поисках добычи. Перелетных птиц тогда не было, крысы попрятались в стылые норы, кур позапирали в курятниках. А сегодня превосходные дикие гуси, нагулявшие жир за морем, на немецких нивах и вересковых пустошах целый день кружились над самой его головой, и он даже не раз задевал их лапами, но утолить свой голод так и не сумел. Смирре был уже не молод. Не раз за ним по пятам гнались собаки, свистели над ухом пули. Однажды он долго отсиживался в своей норе, меж тем, как гончие сторожили все от норки, и, казалось, вот-вот его схватят. Но даже тогда он не испытывал такого отчаяния, как сегодня. Ужаснее этого дня Смирре-лису переживать не доводилось. Утром, пока еще не начались гусиные забавы, Смири выглядел роскошно. Гуси только диву давались его щегольству. Шкура у него была ярко-рыжая, грудь белая, нос черный, а хвост пушистый, будто страусовая опахала. Но к вечеру шерсть лиса взмокла от пота и повисла клочьями, глаза потускнели. Он прерывисто дышал, высунув язык, из его пасти стекала пена. Лис уже не чуял ног от усталости, голова кружилась, перед глазами так и мелькали дикие гуси. Теперь он гонялся даже за солнечными бликами, игравшими на земле, за злосчастной бабочкой-крапивницей, которая прежде времени появилась на свет из своего кокона. Целый день дикие гуси без устали летали взад-вперед, мучаясь Мирре. Он был так истерзан, затравлен, что мог вот-вот потерять рассудок. Но гуси, не испытывая к нему ни капли жалости, продолжали свои забавы, хотя и понимали, что лис уже плохо различает их и прыгает даже за их тенями. И только когда Смирре, готовый спустить дух, в изнеможении упал на кучу палой листвы, гуси оставили его в покое. «Теперь ты знаешь, лис, каково придется тому, кто дерзнет поднять лапу на Акку из Кебне-Кайсе!» — напоследок крикнули дикие гуси прямо ему в ухо. С тем они и улетели, оставив, наконец, Смирре в покое.